134. Урусвати знает о Терафимах. Могут спросить, не противоречит ли смысл Терафима мощи мысли? Если самая сильная явленная мысль, то к чему предмет, на котором мысль сосредоточивается? Можно утверждать, что для сильной мысленной посылки Терафима не нужны, но они могут экономить силу посылки. Так каждая энергия должна быть разумно расходована. Предмет, на котором накапливается энергия, уже будет мультипликатором энергии. Такие предметы сохраняют наслоение мысли и могут быть постепенно усиляемы. Терафимы издревле считались чем-то священным, но теперь и это понятие стало научным. У нас немало терафимов, которые облегчают посылку помощи нашим близким. Нужно понять, как такое наслоение мысли может быть целительным. Оно также помогает при посылках явленных вибраций. Нужно принять во внимание все меры полезные. Знаменательным терафимом братства является камень дальних миров. Много написано об этом камне. Часть его совершает путь вестника по миру, появляясь в руках избранных. Люди называли камень Граалем и многими другими именами. Предания всех веков хранят частицу сведений о значении камня, но главное значение не упомянуто. Камень содержит некое вещество, помогающее хранить вибрации с дальними мирами. Также и частица камня служит соединением с братством. Таким образом, снова получается научная и химическая основа в обстоятельстве, вошедшем в историю человечества. Мы особенно подтверждаем эту научность, ибо невежды готовы все сущее повергнуть в мрак предрассудков. Урусвати знает этот камень нашей обители. Мы храним его в особом помещении, чтобы тем способствовать сохранению вибраций. Надо заметить, что метеоры не подвергаются исследованию в отношении вибраций. Некоторые из них содержат части замечательных металлов. Они малы, но все-таки могут быть наблюдаемы. Только ум исследователя должен не ограничиваться старыми методами. Могут спросить об обстоятельствах нахождения камня. Именно место его появления и легло в основание Шамбалы, усугубляя химическое значение обители. Можно много описывать уявления, происходившие вокруг этого посла дальних миров. Вы уже знаете о некоторых хранителях частицы камня, уже можете утверждать, как приходит камень. Можете изумляться, как различны страны и герои, соединенные с камнем. Усиленные и восхищенные этим сказанием совершались многие подвиги. Ярые противники братства тоже слышали о камне, и эта сага им особенно ненавистна. Они не знают сущности явления и злобствуют в страхе. Пусть лица надежные хранят слово о камне.